Удивительно, как я не разбился на первых двух милях пути. Я взглянул на спидометр и увидел, что еду со скоростью свыше 70 миль в час. Я остановился и начал глубоко дышать, до тех пор, пока не сумел обрести хоть какое-то самообладание. Я начал понимать, что не могу оставить дядю Отто в том виде, в котором я его нашел. Это вызовет слишком много вопросов. Я должен был вернуться. И, кроме того, я должен признаться, что какое-то дьявольское любопытство овладело мной. Сейчас мне хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы я мог устоять против него. Пусть бы они задавали свои вопросы. Но я вернулся. Я стоял у двери минут пять. Я стоял на том же самом месте и почти в той же позе, что и дядя Отто, и смотрел на грузовик. Я стоял там и пришел к выводу, что грузовик чуть-чуть сдвинулся. Совсем чуть-чуть. Потом я вошел внутрь. Первые несколько мух жужжали над его лицом. Я увидел масляные отпечатки пальцев у него на щеках, отпечаток большого пальца на левой и три других пальца на правой. Я нервно взглянул на окно, в котором я видел нависающий Крэсуэлл. А затем я подошел к его кровати. Я вынул платок и вытер свои отпечатки. Затем я наклонился и открыл рот дяди Отто. Оттуда выпала свеча зажигания старой конструкции, почти такого же размера, как кулак циркового силача. Я взял ее с собой. Сейчас мне хотелось бы, чтобы я не сделал этого тогда. Но, разумеется, я был в шоковом состоянии. В чем-то было бы лучше, если бы эта штука не была у меня в кабинете, где я могу смотреть на нее, брать ее в руки, подбрасывать, когда мне захочется. Свеча зажигания 1920 года выпуска — выпавшая изо рта дяди Отто. Если бы она не была здесь, если бы я не захватил ее с собой, убегая во второй раз из маленького однокомнатного домика, я, возможно, начал бы уверять себя в том, что все это не только тот момент, когда я выехал из-за поворота и увидел Крэсуэлл, упершийся в маленький домик, словно огромная красная собака. Но все это было всего лишь галлюцинацией. Но вот она, здесь. Она отражает свет. Она реальна. Она имеет вес. Самосвал становится ближе с каждым годом, — говорил он, — и, похоже, был прав. Но даже дядя Отто не представлял себе, насколько близко Крэсуэлл может подобраться. Общее мнение свелось к тому, что дядя Отто покончил с собой, наглотавшись масла. В течение 9 дней это было предметом удивления всего Касл-Рока. Карл Даркин, владелец городского похоронного бюро и не самый молчаливый из людей, сообщил, что когда врачи делали вскрытие, они обнаружили в нем более 3 кварт масла, и не только у него в желудке. Оно пропитало весь организм. Все в городе недоумевали, что он сделал с пластиковой канистрой, так как на месте ни одной канистры найдено не было. Как я уже говорил, большинство тех, кто прочтут эти воспоминания, не поверят им. Разве что с ними случалось что-нибудь подобное.